Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Восточная и Римо-католическая церковь от 1648 в послереформационном периоде. Христианская церковь берет свое начало на Востоке. Рождается она в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Поэтому восточная ветвь христианской церкви есть старше от Западной Церкви или Римо-католической. Итак, Восточная или Греко-ортодоксальная Церковь бесперебойно в русле своей церковной активности существует и по настоящее время. Восточная Церковь никогда в своей истории не стремилась к тому, чтобы управлять миром, смещать с престола королей и императоров, как к этому стремилась Римо-католическая церковь. Примером этому может послужить для нас папа Григорий VII в борьбе с императором Генрихом IV и Каннусское происшествие. Но почему-то для христианства западного мира жизнь и история Восточной церкви почти неизвестная, как будто бы церковь этой не существует. Однако для всемирного христианства и западного мира Восточная церковь со своими 200 миллионами членов имеет большое значение. Согласно статистике этих 200 миллионов христиан, членов Восточной ортодоксальной церкви находятся в таких странах: в Турции, Сирии, Ливане, Греции, Балканских государствах, Советском Союзе и вообще в рассеянии по всему миру. Восточная греко-ортодоксальная церковь не переживала таких бурных, потрясающих событий в своем развитии, как переживала Римо-католическая западная церковь. Русло Восточной церкви протекало бесперебойно, хотя с большими трудностями, преследованиями, иногда с жестокими гонениями. Ее теология или учение основывается на учении Никейского собора, выражено в никейском символе веры и в решениях Константинопольского, Халкидонского и Ефесского собору. Восточная церковь противостояла магометанству и атеизму. В продолжение многих столетий христианство Восточной Церкви находилось в дефензиве против турецких и арабских магометан. Христианство было той сильной дамбой, сдерживающей могучие воды магометанства от того, чтобы они не залили и не уничтожили западной цивилизации. Греко-ортодоксальная церковь находилась многие столетия под магометанской тоталитарной властью. Сотни тысяч христиан этой церкви запечатлели свою христианскую веру своими многими страданиями и даже смертью. Ни одна из всех мировых церквей не имела столько мучеников за свою веру, как эта церковь. Многие столетия христиане этой церкви жили в языческих странах с евреями и язычниками и позже с магометанами, в прямом контакте с нехристианскими религиями и правительствами. С крещением княгини Ольги, вдовы киевского князя Игоря, христианство имело большое влияние в кругах княжеского двора. Князь Владимир, желая отомстить грекам за неудачный поход своего отца Святослава, собрал большую армию и пошел войной на Крым. Это происходило в 988 году. Он осадил греческий город Херсонес. Войско греческое и жители капитулировали по случаю недостатка воды. Князь Владимир послал в Константинополь своих двух представителей с ультимативным предложением, чтобы император отдал свою сестру Анну в жену Владимиру. Император и императорская семья ответили, что они не могут отдать свою сестру в жену язычнику, каким был Владимир и вся Русь. Князь согласился принять христианство. Владимир был крещен в Константинополе со многими своими знатными людьми, сотрудниками, людьми военными и гражданскими, которые управляли страной. Князь Владимир возвратился в Киев. Он без проповеди Евангелия и без евангельского просвещения своим княжеским указом загнал непросвещенных и ненаученных язычников в реку Днепр, и греческие священники их окрестили, не зная даже языка киевлян. По поводу такого крещения митрополит Русской Православной Церкви Платон так сказал, цитирую: «Владимир поспешил, а греки слукавили, невежд ненаученных окрестили». Конец цитирования. В истории церкви часто встречается такая фраза: «примитивная церковь». Но что же означало такое наименование? Оно означало апостольскую и поапостольскую церковь первых трех веков до Константиновского периода. Это был тот период, когда церковь была живая и святая, и следовала по стопам своего учителя и апостолов. Она была преследуемая и гонимая, ненавидимая и евреями, и язычниками. У них не было пышных храмов, ни драгоценных украшений, ни дорогих священнических одежд, но их храмами были завещанные Христом своим ученикам истина, цитирую: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Он был в Духе Святом среди них, где собирались два или три в Его имя. Он был с ними в мрачных катакомбах, где хоронили умерших, и христиане собирались в этих лабиринтах катакомб, скрываясь от преследования и совершая богослужение в Его имя. Но из этих лабиринтов подземелий неслись радостные гимны победы жизни над смертью, а этой победой было воскресение Христа из мертвых. Как Он и говорил Своим ученикам: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. И святый апостол Павел говорит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». 1 Коринфянам 15:22. По поводу такой примитивной церкви один из римокатолических пап сказал: «Историю о хромом, сидевшем у красных ворот храма и просившем милостыни». Петр ему ответил: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». Деяния апостольские 3:1-8. Папа сказал: «Петр не имел ни серебра, ни золота, но то, что он имел, это была сила Христова, исцелившая хромого. Мы имеем много серебра и золота, но мы не можем сказать подобно Петру: встань и ходи». Какие главные события произошли по реформационном периоде в Римо-католической церкви? Одним из главных соборов этого периода был Трентский собор. Был он созванный папой Павлом III в 1545 по 1547 год с целью реформировать недостатки Римо-католической церкви. После четырехлетнего перерыва собор этот опять начал свою деятельность с 1551 по 1552. Он уже под руководством нового папы Юлиана III. И после второго 12-летнего перерыва собор опять продолжал свои занятия з 1562 по 1563 під руководством іного папи Піуса IV. Как заявлялось официально, что целью Трентского собора было реформировать Римо-католическую церковь, но это было не точно. Они не собирались реформировать свою церковь согласно евангельского апостольского образца, чтобы удалить все вопиющие недостатки, а собрались для того, как лучше починить свои порванные сети реформационным движением, чтобы лучше заувалировать свои недостатки. Собор этот многие называют контрпротестантским собором. В 17 столетии произошло несколько важных событий, которые годны нашего внимания. Корнелий Янсен, епископ Ипреса в Южных Нидерландах, то есть в Бельгии, отделился от Римо-католической церкви и со своими многими последователями, которые стали диссидентами по отношению учения Римо-католической церкви. Учение епископа Янсена нашло многих последователей и во Франции. Их главная квартира находилась в одном из католических монастырей в городе Порт-Рояле, вблизи Парижа. И стал он их центром. Янсениты сильно преследовались Римо-католической церкви. В 1710 году здание это девического монастыра иезуиты сравнили с землей.